588. Даже в самом первобытном шаманстве, при молениях, заклинаниях и обращениях применялись сложные у рта руки, трубы и разные отверстия, чтобы как бы усилить и уплотнить звук. Такие символы напряжения и сосредоточения можно наблюдать во всех веках, как в малом, так и в великом, даже до самых высших молений. Трубный звук как бы напрягает пространство, и ударные ритмы сосредоточивают. Конечно, такие примитивные усилия не нужны, где слагается высшее собеседование. Считаю, что и сейчас нужно напомнить о сердечном устремлении. Так уже древние отшельники предлагали при мысленных обращениях представлять перед собой как бы прямую бесконечную дорогу, по которой должна была стремиться мысль. Много существует образов, помогающих сосредоточению, но никто не предлагает представить мысль, блуждающей по лабиринту. Прямота и простота пусть будут удачными местами.